«О, то есть вот так, да?» — хмыкнул парень и задумался. «Нет, Юла точно не вариант. Он, конечно, тот еще живчик, но верен Генке. Не согласится. Ворчун, вольный парень, думаю, есть смысл предложить. Мечник он посредственный, но можно ведь и поднатаскать. Да, против этих тварей вообще огнестрел эффективен или не особо. Видел несколько роликов в сети, но там спецназовцы против них чуть ли не с гранатометами выходят. Сомневаюсь, что ты тоже так планируешь. Или как, никаких гранатометов?» Качнул головой. «В идеале клинки и огненная магия, способная поджарить им мозги. Допустимо дробящее оружие. Кувалда, палица, булава. Главное, чтобы силы удара хватало раздробить голову. Ну и глазомер отличный. Ага, ладно, подумаю. Есть пара вольных ребят на примете. Сейчас какой план? Надевай шлем и пытайся не умереть», — усмехнулся я и направился в сторону постепенно разваливающегося здания. Багрянцев догнал меня почти сразу, пристроившись справа, причем уже в шлеме и заранее взяв в руки меч. «Более того, я чувствовал, что он укрепил твое тело магией земли, которая как раз идеально подходила для бойцов, делающих ставку на мощь брони, и мысленно одобрил подобный подход. Не доходя 15 метров до заброшки, выбрал участок с травой пониже, чтобы увидеть приближение противника заранее, и предупредил: «Я сейчас пущу энергетический импульс, твари реагируют на него, как акула на свежую кровь. Будь готов, в округе их штук 5, относительно некрупные». «Готов», — глухо подтвердил Денис из-под шлема. «Давай уже размажем их тонким слоем по вселенной». Усмехнувшись на его браваду, я присел и приложил руку к земле, посылая вперед не самый мощный энергетический импульс. «Мне ведь не надо, чтобы сюда рванули все твари губернии, верно?» Элиматроны отреагировали моментально, я едва успел встать, а на нас уже несся самый ближайший. Правда, ему это не помогло, и я встретил его на клинки, искрящие магией электро, так что жизнь твари оборвалась уже через секунду. Следующую я намеренно пропустил к Багринцеву, взяв на себя третью. Четвертая и пятая немного запаздывали, так что я даже успел оценить уровень владения мечом своего сегодняшнего напарника и в целом счел сносный. Я специально выбрал некрупных крыс на 5-8 килограммов, которые не представляли особой угрозы для бойца в броне. Ну а Денис не обманул моих ожиданий, справившись с тварью за 7 ударов. Глава 17. Не идеально, но для бойца, чья магия скорее пассивна и не несет явного вреда именно против элиматронов, справился он хорошо. Четвертую крысу я снова лишил шанса на вечернюю трапезу, ну а пятую уступил Багринцеву, ведь прекрасно видел, как он этого хочет. С ней парень разобрался уже с пятого удара, сообразив, что бить по хребту и лапам бесполезно, а вот рубануть по шее или достать до горла и пуза в прыжке – отличный вариант. «Все или нет?» – шумно выдохнул он, когда судорожно дергающаяся тварь замерла у его ног. «Здесь все. Хм, а ничего, так размялись». Адреналин скакнул. Довольно хохотнул парень. «Мне нравится. Значит, говоришь, в курсе, где они водятся?» «Да. И поверь, их в округе уже слишком много, чтобы ничего не предпринимать. Я в деле», – посерьезнел Денис. «Может, проедем еще куда-нибудь? А почему бы, собственно, и нет? Да, можно. Неподалеку есть еще одна точка. Но у меня к тебе будет еще одна просьба. Только сначала ответь на вопрос. Как ты относишься к наркотикам и детской проституции? Это на что такое тест?» Напрягся Багрянцев. «На порядочность», — усмехнулся я криво. «На войну собрался? Хм, меня окружают на диво сообразительные люди. Нет, никакой войны не будет. Будет уничтожение. На эту ночь мне нужно человек 10, кто выведет женщин и вывезет груз. В идеале сообразительные и молчаливые настолько, что потом ничего и никому не расскажут. Остальное я сам. Ну, допустим». Денис прищурился. «Это на кого ты сейчас нацелился? Кровавый Ник?» «Да, та еще мразь», — скривился парень и снова смерил меня внимательным взглядом. «Генка откажет, я знаю. Поэтому спрашиваю у тебя. Гарантирую, если парни сами не будут дурить, то никто не пострадает. Если захотят перейти ко мне в клан, внимательно рассмотрю кандидатуру каждого». «Клан, значит, клан. И не боишься? Чего? Ну, например, что позвоню сейчас Генке и солью инфу, а тот шуманит Крысовецкому и встретит тебя там с распростертыми объятиями. И что в сухом остатке?» Я иронично приподнял брови. «Мне, конечно, придется чуток попотеть, да и женщины вряд ли в этой мясорубке выживут, но я точно не сдохну, даже не мечтай. Хочешь стать моим врагом? Серьезно? Я не постеснялся и пустил в глаза силу, позволяя ей чуть осветлить радужку да пробежаться по телу, отчего в воздухе моментально запахло озоном. Стоящий напротив парень едва заметно вздрогнул, но я прекрасно рассмотрел, как он торопливо нарастил стихийную броню, при этом начав ухмыляться широко и подозрительно радостно. А я знал, черт возьми. Слушай, какой ранг? Только честно, точно ведь не 15-й, сейчас, думаю, 4-ка, не стал скрывать, ведь прекрасно видел, что все его подначки были не всерьез, очередно и слабо. И да, я показал свою силу намеренно, я не на пике своей силы, и пать, бро. Багрянцев сочно хохотнул, вот ты даешь, а, в общем, я в теме, есть надежные пацаны, только, что по машинам, будут, то есть план есть, надежный, как швейцарские часы, заверил его, начало планирую в 2 ночи, раньше нет смысла, согласен, Денис что-то прикинул в уме и кивнул сам себе, пошевелив губами, словно еще и обсуждал сам с собой некоторые нюансы. Да, ребята будут, закончим тут и начну обзвон. Я так понимаю по самой теме и старшим молчок, правильно понимаешь, одобрил его умозаключение кивком. Особенно Ариане, особенно, понятливо хохотнул Денис и вдруг ехидно прищурился. Кстати, ты в курсе, что на тебя открыта охота? В курсе, усмехнулся тоже, только это не те методы, которые приведут ее к цели. О, ты ее еще не знаешь, как и она меня. Вот тут согласен, снова рассмеялся парень, качая головой, и снова прошелся по мне оценивающим взглядом. Ты ведь не огневик, и не воздушник, не вода и не земля. Но что ты такое, македонец? Я ж говорю, электрик я. Моя ухмылка стала чуть шире. Не, ну чего сразу отмораживаешься-то? Скривился Денис, явно не понимая главного. Я просто спросил. Секреты рода, все дела, да? Поди артефакт какой-то. Ай, ладно, куда едем? Не забыв собрать тушки убитых тварей в багажник Дениса и сразу рассказав, куда сдаю их сам, парню понравилась идея еще и заработать на этом, я предложил проехать до очередной заброшки немного западнее. Старая мельница и хлебопекарные цеха гнили уже 5-й десяток лет, причем совсем неподалеку располагались дачи и несколько свалок, где как раз копошились 3 относительно некрупных или матрона кошачьего рода, покрупнее уже уничтоженных нами крыс, так что 2 я сразу взял на себя, разделавшись с ними максимально быстро, а затем внимательно наблюдал за боем Дениса. На этот раз ему пришлось попыхтеть, или матрон был крупнее и подвижнее предыдущего, умудряясь предугадывать не самые быстрые движения парня, но в итоге именно он вышел из схватки победителем. Хотя, если бы не броня и дополнительная защита стихии, остался бы без ноги как минимум. И это ему еще повезло, что твари не способны заражать безумием. А вот это было потно, выдохнул он, даже не пытаясь скрывать, что всего лишь минутная стычка вымотала его, как полноценный бой на ринге. И глядя на тебя, я понимаю, что мне еще пахать и пахать. Слушай, а с мечами будут тренировки? Обязательно, заверил его. Я в раю. Моментально повеселев, Денис помог мне закидать добычу в свой багажник. Это сколько мы сейчас заработали за час веселья с учетом дороги? Ты примерно полтинник, я в 3 раза больше. Почему в 3? В бюро учитывают уровень повреждений. В идеале, если тушка будет практически целой. Ну ё-моё, скривился Багрянцев, однако уже через секунду повеселел и отмахнулся. Да и похер. Главное, что было весело. Но для начала достаточно, надо это переварить. Ты мне вот что сейчас скажи. Мне парней тебе заранее показывать, или на слово поверишь? Прикинув, предложил. Давай контрольный сбор в 7, я подъеду сам, куда скажешь, заодно уже точно буду знать, сколько будет машин и остального, договорились, и это, слушай, Денис неожиданно облизнул губы, тренировка сегодня будет, конечно, а девчонки, я выразительно приподнял брови, о, да брось, Багрянцев сконфуженно сморщил нос, ну люблю я пухляшек, люблю, и нет, не обижу, ну так что, а как же Ольга, усмехнулся я, кто, озадачился Денис. Куда катится мир, а, вздохнув, пояснил, девушка, с которой ты был, когда мы познакомились, а это, парень неприязненно скривился, динамщица малолетняя, я ее давно знаю, еще до армии хвостом крутила, а смысл, у Багряна с ее батей свои дела, а сама она, уж прости за откровение, та еще блять, причем сегодня да, завтра нет, и хер просышь, в каком она сегодня настроении, Не люблю таких. Мне девчонки попроще нравятся. Она тебя старше, усмехнулся. И что, действительно, мешать не буду. Но учти, обидишь, душу на тренировках выну. Правильный, да, с легким недоверием хмыкнул Багрянцев. Воспитанный, ну, вообще правильно, он почесал нос. Уважаю, только ты сам с Иркой поаккуратнее. Ага, я, конечно, и сам от нее временами не в восторге, но все-таки сестра, не волнуйся. Ей я точно не сделаю ничего, что она сама не захочет. Вот сейчас слишком двусмысленно прозвучало, проворчал Денис. Ладно, оставим. Ну что, в бюро? Да, давай. Долго туши не хранятся, пускай на первый взгляд они цельнометаллические, органики в них тоже хватает, по жаре портится только так. В итоге к бюро мы подъехали вместе и это моментально пошло мне в плюс. Я заметил, именно дорогая машина Багринцева, он сам, да его доспех прямо сказали воякам, что я действительно не подозрительный одиночка, а боец, который работает в команде. В итоге туши мы сдали, деньги каждый свои получили, Денис заболтал оценщика, выяснив все, что его интересовало, и мы разъехались каждый по своим делам. Он обзванивать и договариваться с людьми, а я в мастерскую. Как я и надеялся, Женька не подвел. Квартира в соседнем доме уже была арендована, причем пятикомнатная и на первом этаже, большой рейсовый автобус без особых опознавательных знаков стоял там же, у подъезда. 5 грузовиков ждали отмашки у арендованного склада, который удалось снять в промзоне на юго-востоке, буквально в 1,5 километрах от цели, но уже вне сферы влияния Крысовецкого. Отчасти удивили кандидаты, согласившиеся пойти на дело. Во-первых, сам Женька, но тут я даже не сомневался. Затем Павел из автомастерской, следом Роман и Захар, причем сначала они согласились помочь другу, и только потом он раскрыл кое-какие подробности предстоящей вылазки. Парни не испугались и в отказ не пошли, наоборот, подтвердили свое участие. В итоге мне требовался один водитель на автобус и один либо два на грузовики, все зависит от того, успеет ли всюду Дугин. На всякий случай отправил сообщение Бугрянцеву-младшему, чтобы учел этот нюанс, и тот ответил коротко ок. В итоге до 7 еще оставалось уйма времени и я потратил его с умом, сначала закончил собирать кофемашину, всерьез раздумывая о том, чтобы вписать в прайс строку «Дурь владельца», цена 50 000 рублей, но потом потер переносицу, вздохнул и нашел более или менее подходящее описание тому, что делал. Диагностика, чистка особо труднодоступных мест, исправление мелких неполадок без замены детали, учел надбавку за высокотехнологичность устройства, что в общей сложности вылилось в десятку. А вот не надо из нас идиотов делать, не надо. Помимо этого успевал поглядывать и на Захара, который сидел за вторым столом, сосредоточенно разбирая и собирая обратно электрогриль, внутри которого оплавились контакты, и прислушивался к тому, как ведет себя с клиентами Леонид, которого сегодня стажировал Дугин. Получалось не идеально, но и не ужасно, нормально. Все мы когда-то с чего-то начинали. К тому же я прекрасно понимал, что не все любят работать языком, кто-то, наоборот, исключительно руками, уметь и любить все-таки вещи разные. Но все равно пусть учится, умнее будет. В 7:30 позвонил Багрянцев-младший и назначил встречу за физкультурным техникумом на спортивной площадке, сразу дав понять, что задание мое выполнил и даже перевыполнил. Подъехал туда на мотоцикле, обойдясь без защиты, но все равно поймал на себе парочку оценивающих и даже завистливых взглядов от парней 18-20 лет, которых набралось почти 20. Ну и зачем? Много тоже не всегда хорошо. У нас вообще-то не война по плану, а кое-что другое. Здаров, бро. Поприветствовав меня не только белозубым оскалом, но и рукопожатием с рукой, согнутой в локте, словно мы не виделись только утром, Денис похлопал меня второй ладонью по плечу и жестом фокусника обратил мое внимание на собравшихся. Вот, лучшие из лучших. Для себя подбирал. Ну и так, вольные птицы. Так что братуха претензий не выставит. Дарю. Помнится, крепостное право в вашей стране отменили более 2 веков назад, усмехнулся я. Или я что-то не знаю. Ой, ну ты душнила, фыркнул Дэн. Не придирайся. В общем, давай, проводи свой отбор, не привередничай. Покосившись на парня с иронией, переключился на его приятелей. Увидел среди них и Ворчуна, которому приветственно кивнул, и еще 3 ребят, которых видел на ринге, но сам с ними не бился. Заметил и Романа с Данилом, которые были с Денисом в первый вечер. Остальных я не знал ни по именам, не в лицо, но первым делом спросил, кто боится боли. Парни выразительно поухмылялись, не признался никто. Ну, допустим, кто не умеет держать язык за зубами. И снова все делают вид, что собрались тут именно те, кто в курсе этих главных условий. Сомневаюсь, конечно, но тут уж ничего не попишешь. Человеческий фактор он такой, все не предусмотреть. Кто умеет водить автобус? Большой, стандартный рейсовый. Водителей оказалось всего двое, и я, присмотревшись к обоим, сразу одобрил одного. Второго поставил ему в напарники. Женщин не один десяток, пусть будет на подстраховке. Кто умеет водить грузовик? Таких оказалось уже пятеро, и я одобрил еще двоих. Пусть Дугин останется за куратора. У него это отлично получается. Еще десятерых крепких парней я разбил попарно, предупредив, что им придется поработать грузчиками, чтобы максимально быстро и эффективно погрузить товар и вывести. Парочка ребят умели работать с погрузчиками, и это было им в плюс. Осталось четверо, включая Дениса и Митяя. Сначала я изучил двух последних, поинтересовавшись, умеют ли они успокаивать женщин и детей. Парни нервно переглянулись. Судя по всему, это их страшило больше, чем возможная вооруженная стычка. Ну а кто сказал, что будет легко? В общем, им я предложил самое сложное. Вместе с напарником водителя заняться организованной эвакуацией тех, кого удерживают в плену силой. Энтузиазмом парни не полыхали, но согласились, тем более я сразу объявил, что по оплате не обижу. Если никто не струсит и не предаст, то 50 тысяч на руки по итогам вылазки, каждому. При этом всем одеться в темное, неприметное, на головы балаклавы, на всякий случай. Оружие брать, например, ну, кастеты там, биты. Иронично хмыкнув, качнул головой, если только для собственного спокойствия. Сейчас все свободны, сбор в 2 ночи у дома, где стоит автобус, и назвал адрес. Покивав, парни разошлись, так что рядом со мной остались Денис и Ворчун, который сдержанно хмурился, но глупых вопросов не задавал. А сейчас к главному, заявил я, все это время не забывая присматриваться к обоим парням. Митяй, каким оружием владеешь? При необходимости даже табуреткой, ухмыльнулся Ворчун. 2 года спецназа, что надо, не стесняйся, озвучивай. Ну я и не стал. Подробно описал ситуацию и свои цели, сразу дав понять, что данные точные, точнее не бывает, расписал в предстоящей бойне роль каждого и напоследок спросил. Ну что, вкусно, осклабился Митяй, причем с долей агрессивного предвкушения. У меня сеструха малая, только недавно 15 стукнула. Так что я этих тварей уже заочно ненавижу. Как подумаю, что этот утырок периодически в наш район выбирается, аж перед глазами темнеет. В общем, я твой, а ты до, македонец. Броня есть, не новая, сам на коленке собирал, но не подведет. Есть палица, усиленная металлом. Этим тварям хватит. Огнестрел, сам знаешь, у нас под запретом. Достать-то можно, но проблем больше, чем пользы. Огнестрел не надо, отказался сразу. Работать будем тихо и не своими силами. Ваша задача – прикрывать ребят на случай, если что-то пойдет не так. Денис, с тебя рации. Без проблем. Убедившись, что всем все ясно, я проехал во вторую мастерскую, порадовался тому, что Мила с Романом не только выполнили дневной план по починке техники, которую я привез им утром, но и сами обслужили 2 клиентов, заглянувших на огонек. Мила повесила на дверь листок с яркими буквами «Ремонт техники», пообещал забрать готовое и привезти новое, но уже завтра, и отправился в свою мастерскую. Время было уже к 8 и стоило переодеться. Сегодня, как я и думал, принцесса Багринцева снова явилась на тренировку вместе с братом, но снова сменив тактику, с первых минут встречи начав доброжелательно общаться с девушками, пока мы дружно ждали Дугина. Но вот он запер мастерскую, отдав припозднившейся клиентке приведенный в порядок миксер, и мы дружно порысили в сторону парка. Как я и предполагал, сегодня мне было сложнее, ведь снова пришлось следить сразу за 3 группами занимающихся. В первую входили Багрянцев и старательно равняющийся на него Дугин, во вторую – Павел и Захар, в третью – Таня и Мила. Ну а малышка Риана была вне категории, так что хочешь не хочешь, а отвлекаться на нее тоже приходилось. При этом она была намного опытнее и выносливее парней из 2-й группы, но не дотягивала по силе до брата, рядом с девушками ей тем более делать было нечего, так что она держалась вроде бы и ближе к брату, снова повторяя за ним все, что ему давал я, и в то же время успевала налаживать мосты с девушками. Со стороны было очень интересно наблюдать, очень, особенно зная ее суть и подоплеку происходящего. И снова я не поправлял ее и не мешал набивать шишки и обзаводиться мозолями, предпочитая поправлять технику Милы и давать чуть больше заданий Татьяне. Краем глаза замечал, как Риана жадно слушает все, что я им говорю, явно делая определенные выводы, потому что упражнения были совсем другие. Ну и совсем не удивился, когда, объявив завершение тренировки и распрощавшись со всеми, Денис вызвался проводить Милу, и та, неловко улыбаясь, согласилась, услышал от нее чуть ли не первую за вечер просьбу. «Анджей, можно тебя на пару слов?» «Конечно». Глава 18. Максимально доброжелательно распрощавшись со всеми и улыбаясь так, словно мы только что дружно повеселились на какой-нибудь шикарной вечеринке, сначала Риана дождалась, когда все разойдутся, и только потом, снова взглянул на меня, убрала с лица фальшивую улыбку, шагнула вперед и произнесла: «А ты умеешь удивлять, граф Ланской, почему не сказал сразу?» «Зачем? Любишь обманывать? Глупости не говори». Я качнул головой. «В отличие от тебя, я не интригую. Зачем это все, Ариана? Действительно думаешь, что иначе никак? Тебе не понять», — скривилась Багринцева, на миг взглянув на меня, как на личного врага. «Быть может», — не стал возражать, небрежно пожав плечами. «Это все, что ты хотела сказать? Если да, я пойду. Дела, знаешь ли?» «Нет», — выкрикнула, не сумев сдержать раздражение, но затем шумно вдохнула и попыталась придать лицу более доброжелательное выражение. «Анджей, я была не права, извини. Ты прав, я привыкла к другому. Мне нужна твоя помощь». И столько мольбы во взгляде, столько хрупкой нежности и беззащитности. «Пожалуйста». А вот и тяжелую артиллерию подвезли. «Зачем?» Сморгнув от неожиданности, она судорожно облизнула губы, привлекая к ним повышенное внимание. «Красивые губы. Очень. И в чем именно тебе нужна моя помощь?» Ее лицо осветилось настолько неподдельной радостью, словно она уже услышала от меня безоговорочное «да», что мне оставалось только усмехнуться и качнуть головой. «Ну что за очаровательное создание? И ведь знает же. Прекрасно знает об этом. Мы говорили об этом в понедельник». Она снова облизнула губы и чуть подалась вперед, но пока не касаясь и не прекращая жадно всматриваться в мое лицо. «Научи меня разбираться в киборгах, пожалуйста. Я знаю, что это реальная проблема. Причем не только столицы, но и всего мира. Они рядом, их много. Научи меня разбираться в них и противостоять». «Анджей, ТЦ, опять переигрывает. И почему просто не понять, что достаточно быть собой? Зачем тебе это?» Спросил слишком спокойно, и ей это не понравилось, отразившись в янтарных глазах досадой. «Ты живешь в центре города в элитном районе. По первому щелчку пальцев рядом окажется как минимум дюжина боевиков в элитных доспехах. Ты в абсолютной безопасности. Всегда изнеженная, избалованная, не знающая отказов». Я цинично усмехнулся и качнул головой. «Зачем тебе подвергать свою жизнь опасности, принцесса? Скучно стало? Так займись чем-нибудь нетипичным. Например, меценатством». «А ты злопамятный», — усмехнулась она, кривя губы. «Неужели так задел мой отказ?» «Отказ?» Я приподнял брови, а она зашипела, как кошка, ведь и сама знала, что я прав, так как сама пришла на тренировку и извинилась. Но вот она отшипилась, поджала губы, глянула на меня из-под лобья и зашла с новой стороны, заговорив по-деловому строго. «Как мне тебя уговорить? Объясни истинную причину своего интереса к этой теме». Пожал я плечами. «Так, чтобы я поверил». На меня взглянули с некоторой досадой, затем подумали и сумели удивить честным признанием. «Зависть». Выдержала паузу и взорвалась, взмахнув руками. «Да, мне завидно. Ты знаешь больше. Ты умеешь больше. Черт возьми, я до сих пор не понимаю, кто ты такой. Откуда ты взялся? Почему сейчас? Зачем тебе мой брат? Ты точно что-то задумал, я знаю, но еще не знаю, что. И мне это не нравится, слышишь? Это неправильно». «О!» Я вскинул брови, рассматривая эту яростную малышку с искренним интересом. Она была так хороша в своем праведном гневе, что я стоял и бессовестно любовался. Алые щечки, горящий внутренним пламенем взгляд, разметавшиеся из косы волоски, само совершенство. «И не пялься на меня так, бесишь». Сумев не рассмеяться, этого бы мне точно не простили, я постарался посерьезнеть и честно признался. «Прости, ты слишком красива». Насупившись, Ариана смерила меня убийственным взглядом, шумно выдохнула, взяла себя в руки и буркнула: «Знаю. Так что, «Ты поможешь мне научиться разбираться в элиматронах», — конкретизировал ее просьбу, и она торопливо кивнула. «Да, но сначала клятва». «Клятва», — Ариана напряглась. «Все, что ты узнаешь или увидишь, останется между нами. Ты не применишь эту информацию во вред мне или моим людям. Более того, ты не будешь распространяться о том в приватной беседе. Ни с кем». Я позволил себе легкую усмешку и поманил задумавшуюся девушку морковкой. «И если я увижу, что ты не только избалованная принцесса, но и достойный боец, то мы обсудим и твое место в команде зачистки. Именно в качестве бойца». Ее глаза вспыхнули жадным интересом, но вслух она произнесла лишь сдержанное. «О, у тебя есть команда?» «Есть. На текущий день вакантно несколько мест. Дело за тобой, принцесса». «Прекрати», — скривилась она неожиданно. «Бесит». «Что? Не называй меня принцесса?» Она скривилась сильнее. «Прости», — извинился искренне. «Не буду. Ариана, уже лучше». Она улыбнулась с намеком на игривость и одарила меня задумчивым прищуром. «Ну и как мне доказать тебе, что я достойный твоей команды боец? Спарринг, магический». Даже так, она изумленно вскинула брови, но потом кивнула. «Согласна, это будет показательно. Сейчас? Нет. Давай в воскресенье, ближе к вечеру, в районе 6. Есть подходящий экранированный полигон, или выберемся на природу?» «О!» В ее глазах мелькнул лукавый огонек. «Это приглашение на свидание, македонец?» «Опять она за свое?» «Нет». Мой тон стал строже. «Если помнишь, в свиданиях мне отказано. Деловое партнерство, Ариана, не более». Ее лицо недовольно вытянулось, но уже через секунду было маской без единой эмоции. Хотя точно знаю, в душе она уже бурно закипала. «Да, малышка, да. Учись отвечать за свои слова». Что ж, кое-как справившись с эмоциями, она скупо и откровенно фальшиво улыбнулась. «Жаль, что ты такой принципиальный. Партнерство, да, я согласна. Я позвоню тебе в воскресенье после обеда, скажу, куда подъехать. Ты не против, надеюсь? Буду ждать звонка», — заверил ее. «Спокойной ночи». И преспокойно ушел готовиться к ночной вылазке. До последнего глядя в спину тому, на кого возлагала не просто огромные, а практически все свои надежды, Ариана кусала губы и не могла понять главного. Где она ошиблась? И почему она ошиблась? Это казалось невозможным. Да что там говорить, это было невозможным. Но он ушел, прямо сказав, что его не интересует то, о чем остальные могут только мечтать, а она чувствовала себя обманутой, униженной, растоптанной. Мужчины, глупые, наглые, самовлюбленные эгоисты. «Мы еще посмотрим, кто кого». Под конец прошипела она себе под нос и, старательно не обращая внимания на боль во всем теле, поспешила к своей машине, чтобы отправиться домой и придумать новый план. «Мы еще посмотрим». Придя домой, я хорошенько вымылся и плотно поел, прекрасно понимая, что до утра вряд ли получится лечь спать, да и потом тоже дел будет навалом. Следующие 2 часа я корректировал план с учетом данных, поступающих из планетарного инфополя. В принципе, ничего не изменилось, разве что в автомастерской пополнение, да в подвале борделя. Причем не самое простое пополнение, и как только не бояться. Поморщившись, но под конец запустив в инфополе еще парочку запросов по существу, я спустился вниз, в мастерскую, где уже собрались все, кого подтянул на дело Дугин, и четко расписал все, что требуется от парней. Никакого геройства, категорически. Приезжаем, вывозим, уезжаем. Остальное на мне. Им впечатлений меньше, и мне беспокойство. При этом я не постеснялся и с каждого взял магически заверенную клятву, что эта ночь останется исключительно между нами, так что у каждого на коже появилась крошечная отметина в виде молнии, после чего парни, прихватив заранее подготовленные Дугиным балаклавы, погрузились в пикап. Я переоделся в черепашку и сел на мотоцикл, и мы проехали к соседнему дому. Багрянцев-младший тоже оказался отменным организатором, и все, с кем я беседовал по его инициативе, уже подошли, в основном пешком, но 2 были и на машинах, хотя и на простеньких. Дэн был на своем внедорожнике, рядом с ним уже в броне сидел суровый Даниэль Замитяй, так что за этот этап можно было не волноваться. В итоге 2 машины во главе с Дугиным я отправил за грузовиками, остальные сели в автобус и поехали за мной. До места добрались быстро, причем остановившись в лесочке напротив поворота в деревню, которая начиналась буквально через 50 метров. Там парни ловко заклеили номера грузовиков непрозрачным белым скотчем, все до единого надели балаклавы и притаились в ожидании моей отмашки. Ну а мы, я, Дэн и Митяй, изображая ангелов возмездия, разбежались по заранее условленным точкам. Как я узнал во время первой разведки и подтвердила инфополисия час, основные силы бандитов обитали в жилой пристройке рядом с ангаром, где хранилась контрабандная техника и разбирались на запчасти угнанные автомобили, а также на первом этаже борделя, который находился через дорогу. Добротное трехэтажное здание с вместительным подвалом, где периодически держали и пытали пленников. Сам Красовецкий предпочитал жить и вести дела из своего особняка, который располагался дальше, за забором, на соседнем участке. Дом в три этажа, причем с претензией на высокий замковый стиль, но исполнение скорее из разряда дорого-богато-убого, чем действительно красиво. В итоге, не собираясь рисковать теми, кто мне доверился, и теми, кто не по своей воле обитал в борделе, первым делом я навестил кровавого Ника. Шел третий час ночи, охрана передвигалась по периметру участка откровенно вяло, без особого интереса и удовольствия, наивно думая, что их босс слишком страшен, чтобы местные рискнули на них напасть, так что я без лишней суеты и спешки добрался со спины до каждого и просто перерезал горло ножом, который привез для меня Багрянцев. Самый обычный охотничий нож, без изысков, но в руке он лежал удобно и острота лезвия не вызывала нареканий. Следующим этапом я пробрался в дом. Там, выведя из строя еще трех бойцов, согнал сонную прислугу в подвал, где их запер, и поднялся наверх, где никого не нашел. Ага, ну и где этот отморозок? На запрос в инфополе ушло 3 минуты, а на четвертой я уже кривился и шел в сторону борделя, куда успел перебраться этот утырок. И нет, не для того, чтобы отдохнуть от дел праведных, а для того, чтобы потешить свое больное эго насилием и пытками. К сожалению, время посещения этого заведения было самое что ни на есть рабочее, так что незаметно проникнуть не получилось бы в любом случае, но мне это было уже и не нужно. Пора приступать к более активной стадии уничтожения мразей, возомнивших себя вершителями чужих судеб. Для этого я вынул из кармана россыпь электромин, создавать которые научился еще лет в 14, и ураганом промчался по комнатам, разбрасывая вокруг себя эти чудо-шарики, которые при соприкосновении с полом превращались в электрический заряд, поражающий всех присутствующих силой, достаточной, чтобы вывести из строя даже самого крепкого человека на 20-30 минут. В основном люди теряли сознание, некоторые еще и подергивались, хрипя и закатывая глаза, но я точно знал, что подобные электромины не смертельны даже для детей и сердечников, это я научился рассчитывать уже давно. Да, к сожалению, под удар попали и сотрудники борделя, но тут уж ничего не попишешь. Мне была важна скорость. Сам защитился энергетической броней. Как только убедился, что ни одного бандита не осталось ни на одном из этажей, то также быстро пробежался обратно, безжалостно и стремительно лишая их жизни четким ударом ножа в сердце, чтобы не оставлять врага за спиной, а затем отправился в подвал. Спустился по лестнице, очередной миной обезвредил придурка в бронежилете и с автоматом, который караулил дверь, вогнал ему нож в затылок, чтобы не терять время и не снимать бронежилет, и только потом прошел дальше, прямиком в комнату, где кровавый Ник развлекался с привезенным 5 часов назад пленником. «А ты еще что за хрен?» — скривился худощавый шатен лет 50, одетый в черные брюки и белую рубашку с закатанными рукавами. В его руке был зажат медицинский скальпель, который он только-только взял со столика, стоящего справа от него, а еще десяток их уже поблескивал стальным сиянием в теле жертвы, избитой и распятой на дальней стене. «Электрик!» — хмыкнул я и бросил очередной шарик под ноги мяснику. В тот же миг скальпель полетел в меня, а фигуру Красовецкого окутало мерцание защитного поля, не позволившего молниям навредить бандиту. Что ж, ожидаемо. От скальпеля я, конечно же, увернулся, но дальнейший диалог не задался. Маньяк, прекрасно понимая, что я пришел не светские беседы вести, начал кидаться в меня всем, что лежало рядом с ним на хирургическом столе, ну а я, вооружившись своими клинками, что-то отбивал, что-то отправлял обратно, а от чего-то и просто уворачивался. Так продолжалось 40 секунд, после чего у Красовецкого закончились метательные снаряды и он, безумно заорав, активировал свою огненную стихию, окутавшись яростным пламенем, и бросился на меня в рукопашную. Глупо. Хотя, судя по тому, что мои мачете не наносили особого урона обнаженной коже бандита, он пользовался дополнительными защитными артефактами, но и они ему не помогли против мощного разряда электричества, которое я вогнал в его тело, просто подгадав удачный момент, перехватив Красовецкого за шею и добившись контакта кожи к коже. Как боец он был довольно посредственный, так что это оказалось совсем несложно. В общем, десятка гигаватт хватило, чтобы кровавый Ник превратился в жареного Ника, после чего я отбросил его тело в угол и дошел до пленника, внимательно изучая его безвольное тело, повисшее в широких кандалах, закрепленных под потолком. «Да, ну и что мне с тобой делать, парень?» Вздохнув, «ну вот совсем не нужен мне этот пленник». Тем не менее я вынул из него скальпели, ловко заклеив все до единого пореза лейкопластырем, чтобы не терять время на полноценную перевязку, затем сломал кандалы. Да, титаны намного сильнее людей, особенно маги, прихватил парня и вместе с ним поднялся наверх, дошел до нужного окна, пару раз включил-выключил свет, подавая условный сигнал Митяю и Денису, дождался, когда они проникнут в здание, встретив их внизу, и озвучил текущий расклад. Крыс дохлый в подвале, по дому 37 мертвых боевиков, всех стаскать вниз, чтобы не пугать женщин и детей, я помогу, затем вывозите все, что покажется ценным, люди и их одежда, оружие, техника иное, но быстро, на все 3 часа, не больше, есть неучтенка. Я махнул рукой на диван, где лежал парень, еще не пришедший в себя, это же, обескураженно протянул Дэн, но вслух не сказал, с ужасом уставившись на меня, к сожалению, скривился я, какие мысли, мы в заднице, мы, а там разбираться не будут, скривился Багрянцев, всех заметут, ну, примерно так я и думал. «Ладно, с ним я сам, начните пока таскать тела, я сейчас». Подхватив парня, я поспешил унести его в замок Красовецкого, где хорошенько связал, в том числе завязав и глаза, и рот, но уложил в одной из гостевых спален на кровати. Я ж не душегуб какой, закончим с остальным, уделю время бедолаге. Слишком он тут не вовремя оказался. На все это ушло от силы 10 минут. После чего я присоединился к парням и мы достаточно быстро покидали в подвал трупы, после чего я дал отмашку звонить остальным, а сам поспешил по последнему адресу. Глава 19. Первыми вывел из строя часовых у ангара, затем метнулся к общежитию и, поражаясь тому, как на самом деле беспечны и беззащитны эти, якобы, подготовленные бойцы, а на самом деле обычные отморозки, за каких-то 10 минут вывел их из строя электроминами, а затем и перебил всех, кто тут находился, и снова условный сигнал светом, дающий понять, что очередной этап выполнен, а на повестке дня последнее помещение, где производят наркотики, снова подвал, но на этот раз с тамбуром из 2 бронированных дверей, однако и они не рассчитаны на силу титана, так что, каких-то 40 секунд, 2 трупа и путь свободен. В этот поздний час производство не останавливалось ни на минуту, рабы работали в 3 смены, но я не стал разбираться, где пленники, а где охрана, внутрь отправилось 2 электромины, а уже потом я. Еще через 10 минут, оттащив в сторону 3 мертвых тела, я вынес на улицу 7 бедолаг, пострадавших от электричества за компанию, и снова спустился вниз, пройдя чуть дальше, в комнаты, где ютились 2 другие смены, сейчас спящие на узких койках в 3 ряда, в основном истощенные работой и плохим питанием мужчины, но были и пожилые женщины, причем и те, и другие, жители из этой же деревни, якобы пропавшие без вести. Намеренно действуя достаточно грубо, я включил свет и гаркнул. Подъем. Кто-то вскрикнул, кто-то упал. Проснулись все. Проводится спецоперация. Снова прогромыхал я из-под мотоциклетного шлема, чуть давя их психику мощью своей магии. Одеться и покинуть помещение. 3 минуты на все. Бегом. Дезориентированные люди запаниковали, засуетились. Кто-то помчался на выход прямо так, в трусах, кто-то догадался сначала одеться, а один из мужиков даже сообразил спросить, а одеяло забрать можно? Можно. Осталась минута. Забрать можно все, что не связано с наркотой. Бегом. Ну и кто бы сомневался, люди похватали одеяло, кто-то даже умудрился скатать матрас, но через 57 секунд внизу не осталось никого. При этом все выбежали на улицу, но дальше забора никто уйти не рискнул. Видимо, знали, что за это следует наказание. Следовало раньше. Слушаем меня. Я без труда привлек их внимание. Расходимся по домам, по родственникам, по соседям. Утром приедут следователи. Рассказать все, что видели и слышали. Все. Ясно. И про вас? Спросил все тот же дед. Я аж усмехнулся. Про меня не обязательно. А вы их всех того? Прошелестел между людьми вопрос, ведь они уже успели рассмотреть мертвых мерзавцев, которых я особо не прятал, всех, и их главаря, в первую очередь. Господин, без имен, пресек их желание узнать чуть больше. Сами знаете, иногда инициатива слишком наказуема. А теперь прошу всех разойтись и не мешать мне уничтожать тут все и дальше. И мой вам совет, я снова не поленился и придавил крестьян силой. Не оставайтесь поблизости, не рискуйте. Я не гарантирую вашу безопасность, если вы не последуете этому мудрому совету. Свободны. Спасибо, спасибо, спасибо вам. Да хранят вас стихии, господин. Послышалось со всех сторон, и люди, невзирая на усталость и истощение, с такой скоростью рванули прочь, что можно было ставить их в пример Дугину. Я же, убедившись, что тут точно никого не осталось, вернулся в бордель, где застал не самую красивую женскую истерику в исполнении трех проституток, не желающих покидать место, где, оказывается, было не так уж и плохо, а мы все испортили. Да, а ну цыц, рявкнул так, что заткнулись все трое, а старательно выносящие добро парни метнулись кто куда, заткнулись, оделись и погрузились в автобус. Кто не согласен, тот может пойти в подвал и присоединиться к остальным. Мешать не буду. Одна, самая стойкая, сплюнула мне под ноги и метнулась в подвал, но уже через 10 секунд вылетела оттуда пулей, белая, как полотно, и уставилась на меня в откровенном ужасе. «Что? Вы, их убили!» И грохнулась в обморок. Цыкнув, повернул голову к двум оставшимся, которые тут же вцепились друг в друга и бодренько прошли на выход, ни разу не пикнув. Третью я перехватил сам и лично унес в автобус, велев остальным присмотреть за припадочной. Не нужны мне новые истерики. Заодно объявил тем, кто уже пришел в себя и взирал на меня со страхом и местами даже обреченностью. Сейчас вас отвезут в город на съемную квартиру. Завтра вами займется социальная служба. Каждому оформят документы и помогут вернуться к родным. Никого не держу, никого не заставляю. Но говорю сразу, полиция куплена. Нет, не мной. Теми, кто держал вас за рабов. Так что 10 раз подумайте, что и кому говорить. А вы нас, подал голос кто-то робкий из задних рядов, зачем спасаете? Затем, что я против рабства, насилия и издевательств, ответил прямо. Вы их убили? Да, я видела кровь. Убил. Не надо было. Тут же поднялся гвалт, суть которого состояла в том, что еще как надо, причем как можно кровожаднее. И нет, полиции никто и ничего не скажет, особенно лишнего. И снова кто-то из задних рядов выкрикнул. А если идти некуда, что делать? Это мы обсудим персонально с каждым, но уже завтра. А как вас зовут? Завтра. Все завтра. После чего поспешил уйти и предпочел наведаться в ангар. Там все было отлично, парни бодро грузили все подряд, причем Дугин сразу сказал, что придется делать как минимум две ходки, товара слишком много, плюс несколько частично разобранных машин, которые тоже можно забрать. Нет, машины забирать не будем, качнул головой, они в розыске, нам этого не надо, а вот бандитский транспорт перегнать стоит. Я сейчас пробегусь, поищу ключи и сами машины, их мы тоже отгоним. Давайте, пошустрее тут. Как закончите, подъезжайте к дому Крысовецкого. Оттуда тоже надо будет вывести все ценное. Сделаем. Следующее место, которому я уделил особое внимание, был замок маньяка. Первым делом я поднялся в его кабинет, где вскрыл сейф размером с небольшую комнату. Пароль к нему любезно подсказала инфополипланеты, бессовестно порадовался горам наличности, которую главарь уже несуществующей банды не доверял банкам, и следующие 40 минут распихивал их по коробкам, которые нашел в кладовке первого этажа. В отдельную коробку сложил документы, где заметил в том числе и паспорта, возможно даже тех бедолаг, кого держали в борделе. Бумажные деньги, почти 70 миллионов, золотые слитки, на 50 миллионов, внушительная стопка облигаций. Крысовецкий жил на широкую ногу и ни в чем себе не отказывал. Помимо этого и сам дом был обставлен миллионов так на 40, учитывая технику, картины и антикварную мебель, так что вывозить нам и вывозить, до утра бы управиться. Как бы то ни было, документы, деньги и золото я перетаскал в свой пикап лично, не поленившись и сгоняв на нем до мастерской, где также лично все выгрузил, после чего вернулся обратно и занялся машинами. Всего автопарк банды насчитывал 3 личных элитных авто Крысовецкого, парочку грузовиков. Их мы тоже пристроили в дело, Дугин аж сиял от удовольствия, 3 бронированных внедорожника, на котором банда выезжала на стрелке и дюжину легковых автомобилей попроще. Самое смешное, что ключи от автомобилей лежали в самих автомобилях, либо в бардачке, либо под солнцезащитным козырьком со стороны водителя. Заминка вышла только с тремя машинами, но я обратился за помощью к инфополю планеты и нашел ключи от них в пристройке. Как бы то ни было, к 6 утра мы закончили вывозить все самое ценное, обнеся практически до голых стен и бордель, и замок, так что я проследил, чтобы все уехали, договорившись с Денисом созвониться ближе к 5 вечера, и приступил к последнему этапу своего кровавого и циничного плана. Во-первых, перетаскал все трупы в замок. Да, это было потно, но необходимо. Причем действовать надо было быстро, и я носился между зданиями, как угорелый. Во-вторых, вынес уже очнувшегося пленника, уложил в его машину, не обращая внимания на протестующее мычание и вялое сопротивление, и рядом положил телефон Крысовецкого, отогнал чуть ближе к ангару и плотно закрыл дверь, а затем вернулся в замок, первый этаж которого был полон трупов, и пустил энергетический импульс такой мощности, что со всей округи к замку со всех ног рванули десятки элиматронов самых разных видов и размеров. Мелкие и крупные крысы, жутко голодные и злые вороны, кровожадные кошки и натужно сопящие псы, чьи глаза горели алой мощью безумия. Рассчитав все правильно, я распахнул входную дверь настежь и поднялся на второй этаж, с открытой галереей наблюдая, как обезумевшие твари набрасываются на мертвых бандитов, раздирая их тела в клочья. И только убедившись, что трупы обезображены достаточно, чтобы следствие зашло в тупик, я спустился вниз и дал тварям бой, продолжая действовать четко по плану и кроша монстров так мелко, как только мог. Незачем следствию знать, что я умею убивать их с одного удара. Пусть думают, что бандиты сопротивлялись изо всех сил, но им это все равно не помогло. Когда я закончил, рассвет уже окончательно вступил в свои права. Первый этаж напоминал скотобойню, на мне тоже крови хватало, но я просто отряхнулся, пустив по телу импульс с минусовым зарядом, и все лишнее опало с меня само. После чего преспокойно вышел из замка, дошел до автопленника, убедился, что парень уже почти справился с не самыми тугими узлами на запястьях, и не стал мешать, удалившись быстро и незаметно. Добежал до лесочка, где меня дожидался мотоцикл, и отправился в город. День только начинался, а мне предстояло переделать еще тьму дел. Стоило успевать. Не прошло и 20 минут после звонка наследника княжеского рода Спиранских, как территория была оцеплена бойцами, сам княжич получал высококачественную целительскую помощь, а подозрительные здания обследовали лучшие ищейки рода. Но ни люди, ни собаки, ни техника не могли подсказать князю, выслушивающему доклады по телефону, что на самом деле произошло в той деревне. Техника сбоила, собаки не могли взять след, маги тоже. Складывалось ощущение, что по местности прошлась полноценная электромагнитная буря, умудрившаяся задеть только пространство в несколько тысяч квадратных метров и перемолоть в фарш киборгов, бандитов и главного выродка, виноватого в плачевном состоянии наследника. Этого выродка, растерзанного и подозрительно поджаренного, нашли среди прочих тел на первом этаже его же дома, и вроде классическая магия огня, но слишком странные отметины, словно молнией ударило. Разобраться, отдал уже далеко не первое распоряжение за эти непростые сутки мрачный князь, со всем этим дерьмом разобраться. Когда я подъехал к мастерской, время уже приближалось к 9, впрочем, это не помешало мне спокойно переодеться, Дугин спал, забрать ключи от съемной квартиры, подняться к себе, позавтракать и отправиться к графине. Анна Никитична уже не спала, более того, ждала только меня, и мы вместе отправились в соседний дом. Дверь съемной квартиры я открыл своими ключами и вошел первым, тут же попав под прицел множества перепуганных глаз. Вошедшая за мной графиня чуть сбавила накал обстановки, но все равно ощущалось, что спасенные дамы таковыми себя еще не считали. «Итак, всем здравствуйте», — начал я с главного, пройдя в самую большую комнату и дождавшись, когда туда подойдут все. 17 женщин от 18 до 25, 7 девушек 15-17 лет и 5 девочек 10-14. Итого 29 человек. Меня зовут Андрей Дебич, граф Ланской. Моя спутница, графиня Анна Никитична. Сегодня ночью мои люди провели спецоперацию по зачистке территории от бандформирования, занимающегося незаконной деятельностью. Хочу, чтобы вы понимали главное. С этой минуты вы свободные люди. Вас никто не тронет и не обидит. Никто не станет удерживать и препятствовать уходу. Более того, мы поможем вам с восстановлением документов и возвращением к родственникам. А вы их всех убили? Выкрикнул кто-то из-за чужих спин. Из тех, кто находился там этой ночью, не выжил никто, ответил я достаточно обтекаемо. На лицах большинства присутствующих я увидел искреннее моральное удовлетворение, но в то же время заметил и колючий взгляд дамочки, которая вчера негодовала сильнее всех. Да уж, на всех не угодишь. Но как такое вообще может нравиться? Не понимаю. В общем, главное я озвучил, убедился, что нового витка истерии не предвидится, и следующие 2 часа помогал графине организовать элементарный быт для всех спасенных. Во-первых, завтрак. В целом женщины справились сами, найдя на кухне необходимую посуду. А о продуктах еще вчера по моей просьбе позаботился Евгений. Ели группами, тарелок, кружек и ложек на всех не хватало, но в проблему не вылилось. Во-вторых, я занялся переписью населения, быстро выяснив, что большинство женщин местные, преимущественно деревенские, и им есть куда вернуться. Правда, особо ни в чем, но этим занялась уже графиня, вооружившись телефоном и заказав курьерскую доставку одежды из ближайшего масс-маркета. Ничего экстраординарного. Строгое нижнее белье, брючки-кофточка, носочки и нормальная обувь. Покупки я оплатил со своего счета. Пока ждали одежду, я сходил в мастерскую и, внимательно изучив коробку с документами, нашел 12 паспортов, с которыми вернулся обратно, с досадой объявив остальным, что это все, что удалось найти. Но и это уже неплохо, правда? Спасибо, Андрюша, поблагодарила меня за всех присутствующих графиня и, забрав документы, выразительно указала на дверь. Дальше мы сами, не беспокойся, возникнет какая заковыка, я тебя позову. А теперь иди, мальчик мой, скоро должны подъехать люди из администрации, пусть тоже делом займутся. Я был только за, так что с чистой совестью снова отправился в первую мастерскую и, забрав оттуда кое-какую технику, отвез ее во вторую, обменяв уже на починенную. Заодно убедился, что у ребят все отлично. Ну а потом вернулся домой, лег отдыхать и проспал аж до 3 часов. Не скажу, что выспался, но в целом ощущал себя довольно неплохо, да и дел хватало. Сначала проверил, как там спасенный мною пленник, запустив импульс с нужным вопросом в энергополе планеты. Порадовался, что все именно так, как я и думал, и в то же время чуть огорчился. Все-таки проблемный парень, да и черт с ним, жив и хорошо. Затем, не забыв проверить содержимое холодильника и с удовольствием сняв дегустацию с куриного супчика, я наведался к Дугину. Тот тоже уже поднялся, причем успев сунуть свой любопытный нос по коробкам, которые я временно разместил в его комнате, так что первым делом позвал к себе, не рискнув задавать вопрос при парнях, и едва слышным шепотом спросил: «Ты уверен, что это безопасно? Там же миллионы. Поверь, их бывший хозяин не против», — заверил я его. «И запомни, это трофей военного времени. А трофей у нас что? Что? Законная добыча победителя». О, старательно обдумав все сказанное, Женька повеселел, но потом все равно посерьезнел и уточнил: «Что дальше? Ждем», — произнес строго. «Сейчас там рыщут следователи и люди князя. Не стоит им мешать. А князь тут каким боком?» — озадачился парень. «Его сыну не повезло попасть в лапы Крысовецкого как раз перед нашим визитом», — поморщился я. «Так что идеально не получилось. Но не волнуйся, в случае чего отвечу сам». «Так, а теперь заново», — нахмурился Дугин. «Ты про какого князя?» «Спиранский Игорь Иванович. Светлый князь Ярославской губернии». «Ага, дальше. Когда я зачищал бордель, крыс мучил в подвале взятого в плен княжича. Насмерть», — Женька ощутимо побледнел. «Нет, чуток, парень меня не видел, никого не видел. Более того, я оставил ему телефон, так что, когда мы уехали, он смог освободиться и позвонить отцу. Сейчас там дым коромыслом и следствие. У-у-у». Напарник скис и посмотрел на меня с сомнением. «Хреново, если выйдут на нас, привлекут по всем статьям, которые придумают». «Во-первых, не выйдут», — покачал я головой. «Вас там не было, ясно? Просто не было никого из вас. Во-вторых, мы тоже не будем суетиться. Ну и в-третьих, мы никак не связаны ни с похищением княжича, ни с издевательствами над ним. Никак, вообще. Я тебе больше скажу, банда уничтожена киборгами. Не повезло, охренеть». Дугин уставился на меня чуть ли не священным ужасом. Знаешь, я даже не хочу спрашивать. Как? Поверь, тебе это не интересно. Похлопал я его по плечу. Ну а теперь к главному. Технику из ангара не трогать. Вообще. Особенно на продажу и в личное пользование. Чуть позже разберем ее на составляющие. На большие она не годится. С контрабандой мы связываться не будем. Машины Красовецкого тоже пока придержим. Слишком дорогие и приметные. Остальные отдам ребятам Багринцева-младшего. У него есть умельцы, которые сумеют переоформить их без лишнего шума. Хочешь оставить себе или на продажу? Себе. Пригодятся клану. Ага, ладно. А что с женщинами? Дугин снова нахмурился. Если люди князя выйдут на них, то они скажут им все. Что они им скажут? Женя. Усмехнулся я. Что их вывезли из Бориля люди графа Ланского? Да пожалуйста. Никто из них не видел княжича. Никто из них не видел ваших лиц. Более того, никто из них не видел, как я кого-то убивал. Одна самая психованная видела трупы. Нахмурился Женька. Да и ты сам довольно приметный тип. Мотоциклетная броня, мачете, в городе ты такой один. Повторяю для непонятливых, вздохнул я. Прямых показаний против меня никто не даст. Ни одна не видела, как я лично превращаю живого человека в неживого. Все, я граф. Они в большинстве своем крестьянки. На меня даже полноценное дело завести нельзя без прямых улик. Только через канцелярию императора. Но ты правда думаешь, что они будут этим заниматься, учитывая личность убитого? А князь, если докопается до истины, услышит от меня правду, не стал скрывать я. Но поверь, ему есть чем заняться. Крыс похитил княжича не по своей инициативе, у них там сейчас своя подковерная возня, не до нас. Как легко и просто я жил, не зная тебя, с тяжелым вздохом заявил Дугин, но потом усмехнулся и глянул на меня с ехидным прищуром. Но как же серо и уныло. Ладно, ты меня успокоил. Живем и наслаждаемся тем, как живем. Но коробочки убери. Ага, они меня смущают. Хорошо, усмехнулся я. Сегодня же уберу. А вот насчет брони и мачете, мысль, пожалуй, верная. В них меня видели в том числе слуги крыса, которых я запер в подвале. Да и в принципе это была временная мера за неимением лучшего. Да, пожалуй, займусь этим прямо сейчас. Хотя нет, сначала квартира. Глава 20. Присев на диване прямо в мастерской, я прикрыл глаза и отправил очередной энергоимпульс с четким запросом, ответ на который получил уже через 30 секунд, а еще через 5 созванивался с хозяйкой трехкомнатной квартиры на первом этаже в четвертом подъезде этого же дома, интересуясь, когда она может подъехать, чтобы сдать ее ответственному квартиросъемщику в моем лице. В самом деле, я уже не нищеброд, могу позволить себе полноценную квартиру. В итоге и 40 минут не прошло, как я уже таскал коробки из подвала в очень даже славную квартирку, обставленную стильно и со вкусом. Хозяйка ее не так давно выскочила второй раз замуж и переехала в новому мужу на его жилые метры, но продавать пока не планировала, решив приберечь для подрастающего сына, которому было пока 10. Мебели там оставался самый минимум, но меня это более чем устроило, особенно практически пустая третья комната, куда я моментально поставил холодильный ларь с тушками или матронов, рабочий стол и коробки. Во второй комнате находилась спальня, широкая кровать, комод и шкаф. Третья оказалась гостиной, большой угловой диван, чайный столик и телевизор на стене. Отчасти даже пустовато, но лучше так, чем громоздкие шкафы во всю стену, ковры чуть ли не на потолке и прочие изыски по моде прошлого века. На кухне тоже всего хватало, и холодильник большой, и стол с тремя стульями, и новенькая столешница под гранит рядом с раковиной. В общем, хорошая такая, качественно отремонтированная квартира безо всяких «но». Хоть прямо сейчас девушку в гости приводи. Было б кого. С досадой поморщившись на эту не самую приятную мысль, выбросил ее из головы. На самом деле завести девушку не проблема. Проблема потом от нее избавиться. Та же Ариана не откажется сблизиться сразу, как только я дам понять, что этого хочу, но... Что потом, она уже спит и видит себя графиней. Рискну после этого намекнуть, что ее чаяния тщетны, обрету в ее лице такого врага, что или матроны по щелям попрячутся. На Милу Багрянцев-младший облизывается, Таня инициативы не проявляет, Ольга несовершеннолетняя. Марину что ли проведать? Даже улыбнулся на эту мысль и ради любопытства отправил новый запрос мирозданию, но оно показало мне кукиш. Зотова уехала с группой волонтеров в Сомали. Да, в итоге я просто позвонил Дэну, дав понять, что пора расплатиться с парнями за нашу ночную вылазку, а спустя полчаса проехал на спортивную площадку за техникумом, где не только вручил каждому участнику событий оговоренные, честно заработанные 50 тысяч, но и заново предупредил, что они ничего не видели, не слышали и нигде не были.